Студия А книга представляет. Джуан Цзы. Даосские каноны. Перевод, комментарии и примечания Владимира Малявина с приложением комментариев Госяна в переводе Владимира Малявина. Читают. Даосские каноны. Артист Леонид Кореев. Комментарии и примечания Владимира Малявина, артист Михаил Поздняков. Комментарии Госяна, артист Иван Литвинов. Внутренний раздел. Глава первая. В свободном странстве. Название этой главы, как и всех глав внутреннего раздела, состоит из трех близких по смыслу знаков – сяо, яо, ю. Все они выражают идею вольного странствия, свободного парения. Первый иероглиф соотносится с понятиями растекаться, раздаваться вширь, второй с понятиями отдаленного, безграничного, а также кружения, парения. Третий иероглиф первоначально обозначал свободное трепетание флага на ветру и легкие движения рыб в воде. Речь идет о движении, выражающем самодостаточность, внутреннее довольство. Современное же значение иероглифа «ю» — странствие, путешествие. По этой причине название главы в западных изданиях в большинстве случаев переводится как «странствие в беспредельном». Другой распространенный вариант – «беззаботное скитание». У Гуанмин предлагает свой перевод «soaring and roaming». Вообще же словосочетание «сяо-яо» введено в китайскую традицию, по-видимому, самим Джуан Цзы. Оно отсутствует в древнейших толковых словарях Китая, но с давних времен стало нарицательным для обозначения свободы духа. Учитывая семантическую близость всех трех иероглифов, заголовка и его бытование в китайском языке как стереотипной фразы, переводчик счел возможным перевести этот заголовок посредством несколько условного, отчасти даже затертого русского выражения, подчеркнув, что речь идет о духовном состоянии. Китайские комментаторы определяют тему главы как сердце совершенного человека – джидунь. Радость недеяния – ма сюйлунь. Обретение себя в безумном оставлении всего – муэ. Самодостаточность в отсутствии желаний – линьшу. Небесное странствие – Линь Юньмин, Джоу Гунчэнь. Или странствие, полагающееся на небесное начало – Жуань Шусун. Удачная формулировка главной идеи главы – «Космология свободы» принадлежит Невиллу. Очевидно, что собранные в этой главе литературные обработки древних мифов иронические диалоги, анекдоты и небылицы побуждают преодолевать ограниченность любой точки зрения и достигать абсолютной свободы духа, которая не имеет опоры. Ряд комментаторов последних столетий, Сюань-Ин и другие, считают ключевой фразой главы именно суждение о том, что мудрый человек не имеет ничего своего. Образцовый комментатор Джуанзи Госян приравнивал свободный полет духа, проповедуемый даосским философом, к обретению себя, цзиде, благодаря чему все люди, независимо от их способностей, возможностей и жизненного опыта, совершенно равны. Согласно Госяну, радости гигантской птицы ничуть не больше и не лучше радостей мелкой пташки. Но для самого Джуанзи свободный полет означал интуитивное открытие, если угодно, внутреннее узрение беспредельного поля опыта в творческой игре самой жизни, открытие, составляющее существо великого пути как реальности, которое предвосхищает все сущее, предоставляя каждой вещи свободу быть. Примечательно, что глава начинается именно с рассказа о полете волшебной птицы, где в экстравагантных образах, передающих игру природных сил, сливаются фантастика и естественность, ощущение грандиозности и внимание к натуралистическим деталям. Это, так сказать, природный миф Джуанзи, миф волшебства естественного. Неизбежная же в свете этого мифа ограниченность любого кругозора есть отличный повод для иронии, неустранимой в писаниях Джуанзи. В ряде сюжетов главы уточняются особенности проявления свободного полета духа в человеческой жизни. Идеал Джуанзи соотносится с отказом от внешних признаков власти и с величественной бесполезностью вещей. У Гуанмин отмечает, что повествование как бы описывает круг. Оно начинается с образов величия, затем переходит к миру малого и в конце вновь возвращается к перспективе великого.